пастух. Но в чем же я повинен, государь? Ты о младенце говорить не хочешь? Да ничего не знает он. Все вздор. Добром не хочешь, скажешь, под бичом. Нет, ради бога, старика не бей. Ему свяжите руки за спиною. Ах, я несчастный. Что же знать ты хочешь? Младенца ты передавал ему? Передавал. Погибнуть бы в тот день. Что ж, и погибнешь, коль не скажешь правды. Скорее погибну, если я отвечу. Он, как я вижу, хочет увильнуть, да нет. Сказал я, что когда-то отдал. Где взял его? Он свой был или чужой? Не свой. Его я принял от другого. А из какого дома? От кого? Не спрашивай ты больше, ради бога. Погибнешь ты, коль повторю вопрос. Узнай же, был он домочадцем Лая. Рабом он был? Или родственником царским? Увы, весь ужас высказать придется, а мне услышать. Все ж я слушать должен. Ребенком Лая почитался он, но лучше разъяснит твоя супруга. Так отдала тебе. Она младенца? Да, царь. Зачем? Велела умертвить. Мать? Сына? Злых страшилась предсказаний. Каких? Был глаз, что он убьет отца. Но как его отдать посмел ты старцу? Да пожалел. Я думал, в край далекий на родину снесет его, но он для бед великих спас дитя, и если ты, мальчик тот, знай, ты рожден на горе. Увы мне, явно все идет к развязке. О, свет! Тебя в последний раз я вижу. В проклятии рожден я. В браке проклят. И мною кровь преступно пролита. Убегает во дворец.